Вернувшись со встречи с союзниками, нашел у себя на столе телеграмму. Завтра в 12:00 все пишущие, снимающие и рисующие обоих фронтов соберутся на ступеньках Рейхстага для коллективной исторической съемки. Сообщи всем ребятам. Ждем. Каперанг Золин, Кафтаранг Вишневский, подполковник Горбатов, майор Мержанов, капитан Тёмин. Уже потому, как торжественно подписались под телеграммой правдисты с Первого Белорусского фронта, я понял, как увлекла их и в самом-то деле добрая затея. У нас инициатива соседей вызвала взрыв энтузиазма. Наиболее нетерпеливые, оказывается, уже выехали в Берлин. Мы с Крушинским, располагающим мощной автотехникой, решили все-таки выспаться после маршальского приема. Но, как говорили в старину, человек предполагает, а Бог располагает. Не успели мы натянуть на себя одеяло, телефонный звонок. У аппарата адъютант командующего полковник Александр Соломахин, давний друг всех пишущих и снимающих. «Ты стоишь или сидишь?» «Я лежу, а что?» «А то упадешь. Найдена Дрезденская галерея. Но ведь она уничтожена, разбомблена. Здание, этот самый дворец Цвингер, разбомблен. А картины, оказывается, сохранились. Сейчас у самого был этот ученый-трофейщик из 5-й гвардейской. Рабинович, он доложил маршалу, сокровища найдены. Нас, Крушинским, будто пружины выбросили с постелей. Дрезденская галерея. Все эти дни мы жили ожиданием этой новости. Уже известно было, что авиация союзников, совершившая свои ковровые налеты на открытый город, разнесла весь его исторический центр, и в частности Цвингер. Но, как оказалось потом, разбили только коробку. Взяв город, в развалинах не нашли ни одного предмета искусства. Стало быть, сокровища спрятаны. Но где? Командующий, несмотря на наступательную горячку этих дней, находил время регулярно интересоваться судьбой галереи. В гвардейской армии у генерала Жадова среди офицеров трофейной бригады оказался ученый-искусствовед, тот самый Рабинович, о котором только что сообщил Соломахин. Толковый, деятельный, энергичный человек, кстати сказать, хорошо говоривший по-немецки. Вот ему-то командующий поручил руководить поисками. Из Москвы прибыла группа искусствоведов. Но шли дни, поиски ничего не давали, и вот эта новость. Зеленоватая майская ночь уже тронута на востоке розовой зарей. Душистая прохлада наполняет старый замковый парк. Маленький кудрявый полковник Соломахин, свесив русый чуб над картой, показывает местонахождение найденных сокровищ. Тем временем рассвело. Курчавые головы грабов и буков окрасились в оранжевые тона, выступили из предрассветной мглы, и горькие ароматы цветущей черемухи приобрели предутреннюю остроту. Дорога летит понад Эльбой, повторяя ее некрутые величавые изгибы. Сильный лимузин бесшумно глотает километры. Крушинский, следящий за дорогой по карте, поднимает руку. Сбросив скорость, машина сворачивает направо, и перед нами в горном распадке открывается старая заброшенная каменоломня. Подчеркиваю «заброшенная», ибо всем и рыжими, заржавевшими рельсами, ведущими куда-то вглубь горы, поврежденными вагонами, гниющими на путях, высоким в человеческий рост бурьяном, словом, всем своим видом каменоломня являет собой картину мерзости запустения. Но, как оказалось, все это было лишь искусной маскировкой. Двери огромных ворот, невидных из-за каменного завала, прикрывали путь в штольню, из-за которой когда-то вывозили добытый камень. За первыми ветхими воротами были другие, такие же с виду ветхие, но крепкие, плотные, с резиновыми прокладками, какие бывают у дверей бомбоубежищ. Открыв калитку, мы сразу как бы перешагнули в волшебное царство. Сияло электричество, а в причудливых изломах стен виднелись приборы, какие бывают в музеях и картинных галереях, в общем, в помещениях, где поддерживаются заданная температура и влажность. Да, это была поистине волшебная пещера, ибо из глубины ее на нас уже смотрели с детства знакомые по множеству репродукций лица. Молодой веселый Рембрандт, смеясь, поднимал бокал, прочно держа рукой полный стан своей молодой супруги, сидящей у него на коленях. Очаровательная шоколадница с чуть приметной улыбкой на серьезном красивом лице держит поднос с чашечкой. А из глубины провала, шагая по облакам, шла Сикстинская Мадонна, держащая на руках очаровательного лохматого малыша. И казалось, будто бы не от света электрических ламп, а она, прекраснейшая из юных женщин, сама излучает этот мягкий голубоватый свет, которым полна картина. Глаз как-то сразу зафиксировал эти три полотна, и уж потом мы увидели фигуры солдат, бережно выносивших оттуда из глубины пещеры картины, обернутые в пергаментную бумагу. Несколько странных офицеров в нескладных, не обмявшихся шинелях, пахнущих нафталином интендантских складов, с погонами майоров и подполковников, тихими вежливыми голосами руководили этими работами. Все они напоминали статистов какой-то массовки на провинциальной сцене, наскоро нарядившихся в чужую одежду. Команды, которые они отдавали, звучали весьма своеобразно. «Товарищ, товарищ, я очень прошу вас, пожалуйста, поставить это к стене, а вот это, будьте добры, поверните так, чтобы можно было рассмотреть». Солдаты иронически относились к таким командам ряженых майоров и подполковников и охотнее слушались энергичную женщину в штатском. Это известный московский искусствовед Наталья Соколова. С ней, активной участницей поисков галереи, мы уже знакомы.